его. Слава тебе, Господа Бога богов, ибо во век милость его. Слава тебе, Господа, ибо он благ, ибо во век милость его. Слава тебе, Господа Бога богов, ибо во век милость его. Слава тебе, Господа, ибо он благ, ибо во век милость его. Творит чудеса, который землю на водах утвердил, который премудро создал небеса. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Луну, звезды, день солнца менял. Египет и первенца в нем поразил, рукой крепкой мыслей Израиля водил. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Провел низверг фараона и войско его. В великой пустыне народ свой хранил, великих могучих царей истребил. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Силен царь Сигон, но с Огой Басанским и он поражен. Их землю в наследие Израилю дал, и на нас презирать, тем будет жить и не стал. Славьте Господа, и пан благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, и пан благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, и пан благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость его. Господу славу господствующих, который один творит чудеса, который землю на водах утвердил, который премудро создал небеса, светило великие в небе создал, чтоб ночь, луну, звезды, день, солнце менял. Египет и первенца в нем поразил, рукой кривым и все Израиля. Шляпами море народ свой провел, не зверь Мерона и войско его. Великие пустыни народ свой хранил, великих могучих царей истребил земли, а морейский силен засекал, но сокой посадки в нем поражен. И земли со святи Израилю дал, и нас презирать унижение не стал. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость его. Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, и вам благ, ибо вовек милость его. Славьте Господа Бога богов, ибо вовек милость его. Славьте Господа, и вам благ, ибо вовек милость его. Славьте